Глава 17. «Кани, ты где?» – начал кричать Руфу Блэк еще с порога. Место, куда мы попали, было похоже на хостел. Точнее, переполненный хостел, что под своей крышей содержал еще и тех, кому не досталось комнат. Брошенные вдоль стен матрасы и люди на них. Преимущественно женщины и дети, включая малышей. Гвалт стоял такой, что хоть в уши беруши вставляй. Что любопытно, мое появление здесь не вызвало какого-либо ажиотажа. Сперва, увидев всех этих людей, я подумал, что сейчас начнется паника. Однако им в большей степени было по боку. Лишь единицы замирали, таращась на меня с ужасом или опасением. «Кани, ну сколько можно тебя звать?» Мой провожающий подошел к одной из дверей и толкнул ее рукой. Та распахнулась, и я увидел несколько молодых девушек с улыбками на лицах, что сидели на полу, укутавшись в одеяло и пили чай. Их безмятежность и комфорт слишком сильно выделялись по сравнению с теми людьми, что были в коридоре. Неужели даже здесь, в крепости Центровых, есть слои населения? «Руф, какого дьявола ты приперся сюда в таком виде?» — закричала одна из них. «Стой там!» — добавила она еще более ожесточенно, так как парень хотел зайти в комнату. «Еще не хватало убирать после тебя». А у девушки сильный характер. Ее подруги тихо посмеивались над беднягой. Вероятно, были уверены, что он ничего не сделает своей сестре. И вообще, она в их семье главная. А ведь Руф Блэк — сильный игрок, плюс управляет черным пламенем, в отличие от своей сестры. Она — обычный человек. «Да не ори ты так! Мне кераса нужна, о которой я тебе рассказывал». «А, та бесполезная железка!» — вздохнула она. «Я ее выкинула на помойку». С некоторым пренебрежением ответила она. «Ты что сделала?» — ошарашенно спросил парень. «Говорю же, выбросила, а нечего в дом всякий грязный мусор тащить». Махнула она рукой. «Проводи нас к тому месту, куда ты ее выбросила». Вмешался я в разговор. Сестра парня, как и ее подруги, резко перевели на меня взгляд, будто только сейчас заметили. Хех, снова пассивный навык дает о себе знать. «А это еще кто такой? Твой друг?» Обратилась она к своему брату. Я взялся за косяк двери и сдавил его. Дерево оглушительно затрещало, превращаясь в труху, а бетон раскрошился, не в силах сопротивляться давлению моих пальцев. «Заткнись и веди!» — прорычал я. Мое тело стало чадить черным дымом. «Найкрас, ты чего? Остынь!» — поспешно сказал Руфу Блэк. «Сейчас во всем разберемся, не кипятись!» «Ты чего это перед этим выпендрёжником расшаркиваешься?» Девушка вскочила, в ее руке появился пистолет. «А ну пошел вон, пока я тебя не продырявила!» Это она уже ко мне обратилась. Мгновение, и я уже медленно сдавливаю ее руку, державшую пистолет. Мой взгляд обещает, что с ней будет то же самое, что и с косяком двери. Помимо этого, ее шея окутала марево. Весь свой пыл девушка растеряла, как если бы его и не было. А на лице появился страх. «Найкрас, ты переходишь из-за рамки», сказал Руфу Блэк и положил свою руку на мою. Она пылала черным пламенем, как и глаза парня. Как он оказался рядом со мной, я не заметил. Наверное, слишком был сконцентрирован на девушке. «Та железка ценнее, чем ты, женщина. И ты сейчас же покажешь, куда ты ее выбросила». Игнорируя парня, сказал я. Девушка с трудом кивнула головой. Только после этого я ее отпустил. Разве что пистолет забрал и раздробил его прямо перед ее лицом. После этого перевел тяжелый взгляд на огневика. Тот все еще держал мою руку. Его пламя так и не нанесло мне какого-либо урона. «Подобные методы к добру не приведут», — произнес он и, конечно же, был прав. «Возможно, только я не дам кому попало тыкать в меня пистолетом и указывать, что делать. Этот мир сейчас подчиняется праву сильного, а твоя сестра далеко от этого звания. Зато я близко. Вы с ней сейчас находитесь в разных мирах. Ты игрок, а она человек. И все равно она от чего-то смеет тебе указывать, что делать. Более того, выкинув кирасу, она окунула в дерьмо твои ценности». Последнее я произнес, смотря на его сестру. И после этого она еще полагает, что права. «Она просто не понимала, что делала. Для нее это обычный кусок железа», — попытался вступиться брат за сестру. «Кусок железа, который игрок-крафтер высокого уровня притащил в дом. Заметь, ты не какой-то там клептоман, и всякий мусор приносить не станешь. Тем более, по твоим же словам, ты предупредил, что эта вещь ценна, да?» «Так-то она так», — замялся парень. Он чувствовал мою правоту, но категорически не желал принимать такое отношение к своей сестре. «А теперь этот кусок бесполезного, по ее мнению, железа, стал стратегической ценностью для всей крепости. И ты это тоже понимаешь», — надавил я. «Что здесь происходит?» Раздался сзади нас знакомый мне голос. Повернув голову, даже не удивился присутствию кайзера. Ну еще бы, где люди, нуждающиеся в помощи, там и он. Не стал святым, так получил способности к исцелению. Найкрас, понятно. То, как он произнес последнее, говорило о том, что мое имя для него стало синонимом таких слов, как «проблемы», «неприятности» и «разброд». «Да, это мое имя. А ты тут какими судьбами? Впрочем, неважно, нам уже пора». И, обращаясь к Кане, напомнил. «Пошли, покажешь, куда кинула Кирасу». «Никуда я с тобой не пойду!» Это она крикнула мне в спину, когда я находился на пороге. Похоже, новое действующее лицо внушило ей некоторую уверенность в себе. Как же, уже два защитника против одного, ну-ну. «Пойдёшь». Щупальце схватило ее за горло и, подняв над полом, понесло за мной следом. Девушка захрипела, причем довольно натурально. Впрочем, ее актерская игра только остальным показалась реальной. На самом деле я придерживал ее и в других местах тела. Давление на шею отсутствовало вовсе. «Найкрас!» Это Руфу Блэк выкрикнул мне в спину, когда мы были уже в коридоре. Я развернулся, чувствуя в интонации сказанного им угрозу. Парень пылал черным пламенем, готовый вступить в бой. Понятно, все же семейные узы превысили голос разума. Ну или точнее, влияние сестры очень сильно въелось в его характер. Теперь он скорее пожертвует собой, чем даст ее в обиду. Между тем она будет вертеть им, как хочет. Пространственный шаг переместил меня прямо ему за спину, а удар щупальцем вбил парня в пол. Он сильный игрок, его статы выше, чем у многих, но он не имеет такой защиты, как у меня. Да и если обобщать, Руфу Блэк — маг. А они только на открытых пространствах опасны. Здесь же, в окружении беззащитных людей, парень ограничен в своих действиях. Хотя щупальцем сверху все же еще раз пришлось добавить, так как одного удара ему не хватило. После нашего короткого боя народ оживился. Да, для них все произошло крайне быстро. Но даже если я сейчас стою и не предпринимаю каких-либо агрессивных действий, они стараются отойти подальше. Многие уже достали свое оружие. И надо сказать, его было много. Даже не предполагал, что центровые вооружили такое большое количество людей. «Все, успокойтесь. Никому опасность не угрожает», — начал кричать кайзер. «Я обещаю, этот человек больше никого не тронет». Не знаю, какой авторитет смог заработать целитель среди этих людей, но ему поверили. Не полностью, но народ в большинстве своем стал менее испуганным. «Все верно. Я пришел сюда не беспредел творить, просто случилось разногласие». Говоря это, я направился к сестре Руф Блэка. «И сейчас я ухожу за своим имуществом, которое вот эта женщина, по своему незнанию, выбросила». К слову, Каня стояла там, где я ее и оставил, и во все глаза смотрела на тело своего брата. Похоже, она все же за него волновалась. «Он жив, просто без сознания. Веди меня к железке». «Точно в порядке. Мне нужно проверить». Девушка попыталась обойти меня, но я схватил ее за руку. «Не беси меня». Сдавив ей руку, заставил ее поморщиться от боли. «Кайзер его исцелит. Веди уже. Хватит тянуть резину». «Ладно». Девушка попыталась вырваться. Я позволил ей сделать это. Она развернулась и уверенно пошла на выход. Напоследок кивнул кайзеру, что слушал весь наш разговор. Он проигнорировал мою немую просьбу, однако я уверен, тот обязательно поможет пострадавшему. Девушка двигалась быстрым шагом вдоль улицы. Затем повернула за угол, и уже там я увидел контейнер, доверху заполненный строительным мусором. Дошло до того, что его начали оставлять рядом с жильем. «Вот сюда я твою железку выкинула. Теперь мне можно идти?» Ее голос вернул себе прежнюю уверенность. «Забирайся туда и ищи», — сухо приказал я. Конечно же, она даже не пошевелилась. Приказ во все стороны сквозит абсурдом, хотя бы потому, что девушка некоторый строительный мусор даже поднять не в состоянии. «Ты серьезно? «Само собой нет, только принять участие тебе все равно придется. Подойдя к контейнеру, подцепил его щупальцами и с легкостью поднял над землей. Перевернув, высыпал все содержимое и раскатал по площади. Система подсветила мне системный предмет, но вместо того, чтобы взять его, я повернулся к девушке. «Вот теперь вперед», — улыбнулся я. «Когда найдешь, позови меня. Я вон, на той скамейке посижу». Некоторое время девушка осматривала фронт работ, не спеша приступать к делу. Я же размышлял, стоило ли вообще доводить до подобного. Конечно же, она совершила ошибку, влезая в дела игроков со своими неактуальными в нынешнее время понятиями. Однако на данный момент я просто трачу тут время, наказывая ее. Да и очередной конфликт мне не пойдет на пользу. Додумать и решить, как правильно поступить, мне не дал Дир. Он, находясь далеко, но контролируя телекинезом всю территорию крепости, поднял Кирасу над мусором, чем и воспользовалась девушка, вроде как сама, отыскав искомое. «Держи свою железку», — протянула она мне Кирасу. «Повезло тебе. Скажи спасибо Диру при встрече. Впрочем, одним спасибо в его адрес. Вам всем уже не обойтись». Я принял Кирасу и направился прочь от свалки. «Иди за мной. Раз Руфу Блэк отсутствует по понятным причинам, придется тебе ему помочь в одном деле». И, поняв, что она хочет снова сдать назад, добавил: «Это не обсуждается. Ты своим поступком испортила целую цепь обязательных событий. Расхлебывай теперь». Она поняла мои слова по-своему и, остановившись, прикрылась руками. Я, увидев такую реакцию, усмехнулся. «Размечталась. Нет, мне твоему брату одну вещь передать нужно. Тем более ты не в моем вкусе». Уверен, она мне не поверила, но все же немного успокоилась. Добравшись до выделенной нам квартиры, сразу же подметил, что еда уже здесь и практически остыла. Затянул я с поиском материала. Быстренько перекусив, отправился в комнату. Девушку, что молча смотрела, как я набиваю живот, позвал с собой. Приглашать ее к столу посчитал излишним. Она и так легко отделалась, не хватало еще кормить эту кобру. Первый нож сделал быстро, причем этот весь получился железным. Я решил не использовать другие материалы. Ручку украсил художествами, что несли в себе образы различного ремесла. Да, у меня все лучше и лучше выходит гравировка. Сам себе удивляюсь. На этот раз новый нож ремесленника вышел еще более крутым, поэтому я протянул свой старой сестре Руфу Блэка. «Вот, отнеси брату, на этом с тобой все». Она, не произнеся ни слова, взяла нож и также молча ушла. Не знаю, чего девушка ожидала, но после этого я снова приступил к делу. Все предыдущие события мигом вылетели у меня из головы. За все время, пока я тут трудился, меня никто не посетил, и за это я был им крайне благодарен. Удалось сделать еще 7 ножиков, причем один вышел настоящим шедевром, который стал моей гордостью. Его прелесть была в третьем эффекте, который имел 5% вероятность наделить предмет стихийной способностью. Что это такое и как работает, я из описания понять не мог. Однако явно что-то полезное. Делать отдельную вещицу, чтобы поймать эффекты и посмотреть, как это будет выглядеть, не стал. 5% — слишком низкая вероятность успеха. Возможно, даже с моим бонусом от системы управлять этим не выйдет. Так как у меня еще оставалось много материала, решил усилить своих близких. Деру на силу и дальность его телекинеза. Смайлу с Халитой — повышение уровня их способностей. Про Дэми тоже не забыл, причем вышло даже лучше, чем было до этого. Фронтальные разрезы теперь имеют более широкую поражающую область, а с увеличенным уровнем материала клинок способен разрезать практически что угодно из известного на данный момент. Она останется довольной. Последним пунктом моего труда стал кристальный нож, который я решил сперва пустить в расход. Однако мне показалось странным, что подобное оружие выпало и на начальных, и на высоких уровнях подземелья. Как бы раз я отыскал меч в сценарии с ликайдами, то это материал высокого уровня. А чего тогда его нашли раньше? Проверив прочность, пришел к выводу, что они идентичны. Более того, кинжал резал железо моей брони так же просто, как и меч. Одно это уже доказывало, что там, в подземелье, все не так просто. Что любопытно, нож ремесленника с прежней легкостью оттяпал кусочек кристального лезвия, что говорило о нескольких фактах. Кристаллический материал не уникален, является все же просто системным материалом. Вместе с этим у системы в закромах может быть и нечто более весомое. А значит, зацикливаться на этом не стоит. Лучше потратить время на прокачку. Решив все для себя, отправился на поиски своих. Выйдя на улицу, пропустил проезжающую группу игроков и бойцов на двух грузовиках и легком бронированном джипе. Они выглядели так, будто собирались идти на прорыв через заслоны противника. Гадать об истинных причинах не было нужды. Наверняка это Смайл отправил людей к базе Бизона. Там еще много ценного осталось, причем я сейчас не людей имею в виду, а обычное имущество. Как и ожидалось, мои были в центре внимания, а именно на входе в подземелье. Там вместе с ними стояла толпа народа, которая устроила настоящий балаган. Причину я еще не понял, но мне стало очень интересно. Чтобы подойти к ним незамеченным, мне пришлось даже напрягаться. Хватило обычного прогулочного шага. Я исчез для всех, кто не обладал способностями к обнаружению. Дир и Смайл-то определенно меня заметили, уверен, еще до того, как я решил тут поиграть в шпиона. За пару минут понял, о чем идет речь, и совершенно не удивился услышанному. Народ роптал. Конечно же, опять нашлись недовольные, которые не хотят принимать сложившуюся ситуацию. Им хотелось убраться отсюда в область, где нет стольких опасностей, конкретно подальше от подземелья. Здесь среди толпы присутствовали даже те, кто видел прорыв твари из-за зева пещеры, и их можно понять. Там в первый и единственный раз всего лишь жители первого уровня решили выйти на поверхность. А если это случится сейчас, нас просто снесут. Впрочем, не все было так плохо. Да, люди напуганы, излишне требовательны, но нет такого бардака, что обычно происходит при неконтролируемом митинге. Есть и тут некая дисциплина, и она позволяла решать вопросы последовательно. Также немаловажно, что с людьми общались уже выбранные главы крепости. Их было 6 человек. Да, они выбраны Смайлом, но эти люди из местных, их и знают, и они здесь с одной целью – наладить быт. Сделать крепость безопасной и пригодной для жизни. Хотя меня это не особо волнует. Я здесь и не для того, чтобы решать подобные вопросы. Пространственный шаг переместил меня прямо к моим, а само мое появление заставило всю толпу затихнуть. Да уж, хватило одного раза, чтобы все поняли, что меня злить не стоит. А все из-за способности, от которой нет защиты. Они банально боятся, что я снова воспользуюсь ей. И ведь тут причина не в угрозе жизни, не в боли, а в неконтролируемом страхе. Для всех это новый опыт, непонятный и пугающий. Я бы тоже опасался того, кто мог бы заставить меня против моей воли. Бояться хрен знает чего продолжительное время. Не говоря ни слова, присел перед Диром и стал примерять к нему подарки. Пемброк не сопротивлялся, так как он уже оценил мощь предметов и их пользу. Затем пришла очередь Халиты. Принимать подарки, судя по ее виду, она не желала. А вот когда я сам начал одевать ее, тут девушка не сопротивлялась. Странно у нее гордость. Как бы подарок не приму, а украшать ее как елку можно и нужно. Странная она. Впрочем, всегда такой была. Перейдя к Смайлу, особо с ним не церемонился. Вообще, со стороны я был похож на некого слугу, что облачает своих господ в одежды, так как самим одеваться им статус не позволяет. Смеха да и только. Дэми кто-то сообщила, что я здесь, и поэтому она, используя свою способность, примчалась в мгновение ока. Лихо проскользнув через толпу, оказалась рядом с нами и требовательно протянула руку. Я даже усмехнулся ее нетерпению, но все же отдал сделанный специально для нее клинок. Наградой мне были расширены от восхищения глаза девушки. «Айкрас, мы связались с кронштадтскими и назначили встречу на сегодня. Они готовы обсудить наши взаимоотношения». «Чудно. А что по остальным вопросам?» «Ресурсов мало, но на первое время хватит и тех, что мы добудем в городе. Несколько команд уже отправились за провизией. Однако это временная мера. Нужен постоянный источник разнообразной пищи». «Что говорят специалисты?» «Они полные бездарности с моей точки зрения, но лучшие среди остальных в своей сфере. Я дам им инструкции, каждый будет иметь свой штат и заниматься исключительно своим делом. Не переживай, план составлен. Осталось только назначить людей, желательно добровольцев. 2-3 дня. За это время установим костяк нового общества в крепости». «Ты, я вижу, многое учел. Лишь необходимое для проживания какого-то развития и некой безопасности. СМА не оставит нас в покое, а игроки продолжают пребывать, лишь узнав о подземелье. Найграс, взяв власть в этой крепости, мы подписали себя на долгие оковы, и освободиться от них можно только зачистив подземелье полностью. Найдем голову и пойдем нон-стоп по всем этажам. Нужны лишь запасы провизии и голова босса. С запасами решим. Если нет, сам проведёшь ритуал вмещения предметов в пространственное хранилище. Ладно, заболтался я с тобой. Координаты и время встречи сейчас я закину тебе в голову. Пойдёшь один. Рисунок необходимой головы босса получишь у Сёмы. Это всё. Этот тип и рисовать умеет? Он много чего умеет. Очень хорошо, что такой человек на нашей стороне. Кстати, спасибо за предметы. Теперь я спокоен за себя и за наших. Осталось получить боевые способности ближнего боя. А то ты у нас один, всё ещё спокойно можешь качаться. Будет досадно, если до Ликайдов мы пройдём впустую. Не переживай, там с кристаллами способностей всё нормально, выпадают часто. Ладно, иди уже, времени у тебя всё меньше. Помни, мы без проблем предоставим кронштадтским доступ к подземелью за ресурсы. Это наши условия. Добро. Пока я нахожусь там, займи чем-нибудь Дэми. Уж очень мне её энтузиазм не нравится. Бесит прям. Смотри, как светится. Я считаю, просто необходимо немного снизить яркость такого солнышка. Я тебя услышал и уже придумал, что поручу ей делать. Всё, иди. Сейчас сложный момент общения с этими, конечно же, образованными людьми. Кивнув под голянцу и оценив его сарказм, отправился к Сёме. Вместе с координатами Смайл прислал мне образ местоположения парня, так что я сразу взял курс к месту. Тем более тут было недалеко.